Глава 16. Побег из гильдии наемников. Переговоры вышли куда более удачными, чем я ожидал. Было даже немного непривычно. Орк не просто согласился идти за нами, но и не имел ничего против того, что его бог охотится на нас. Ну и отлично. Осталось еще два повелителя и дело в шляпе. Как только мы вышли из номера, Тродос резко остановился и посмотрел куда-то вдаль. «Что-то случилось?» — спросил я, внимательно осматривая лестницу на наличие незваных гостей. — Секунду. Орк продолжал стоять с расфокусированным взглядом, но через несколько секунд отмерз. — У тебя проблемы, Стас. — У меня проблемы с первого дня прихода игры на нашу планету, — вздохнул я. — Можно как-нибудь поподробнее? — Мне только что выпал божественный квест по поимке одного наглого человечишки. И это не мои эпитеты, так в задании написано. Догадываешься, о ком идет речь? Есть некоторые подозрения. И что, у меня действительно неприятности? Подозреваю, что этот квест выпал абсолютно всем членам гильдии наемников, если не всей расе орков. В любом случае, за тобой теперь будет вестись охота. Ну, пусть рискнут, — пожал плечами я. И тут же подумал, что это действительно может стать большой проблемой. Это раньше вокруг меня ошивалась толпа древних, поэтому я никого особо не боялся. А теперь я даже не знаю, будут ли они за меня сражаться. Надо будет поговорить со своими друзьями и четко обозначить позицию. Раз уж мы продолжаем воевать против хионов, значит, мне нужна поддержка. Но для начала мне надо как-то выбраться отсюда. Мне ведь даже в холле не стоит появляться. Заклюют. К несчастью, Борггрида, ты находишься в одном из немногих мест, где можешь чувствовать себя в безопасности. Точно, ты же говорил, что в Оркентале запрещены любые сражения. Скажи, тут строго придерживаются этого правила? Строго. Какой бы ни была награда, никто не будет рисковать своей репутацией и жизнью. За нарушившим это правило начнется настоящая охота. Его могут даже обнулить, не пожалев какого-нибудь из начинающих наемников, который пойдет за это убийство в тюрьму. «Кто же на это согласится?» — удивился я. «Поверь мне, за хорошую сумму найдется достаточно желающих пожить десяток лет на Критосе. А для некоторых наемников эта планета как второй дом. Они будут только рады туда вернуться». Я задумчиво почесал голову. «Чего делать-то?» Сам дурак, раз не подумал, что Грит начнет раздавать божественные квесты. Он бог как-никак, да еще и со скверным характером. Чего еще можно было от него ожидать? В таком случае сделаем проще. Ты спускаешься вниз, забираешь Тису и притаскиваешь ее обратно. После чего мы телепортируемся отсюда, оставив твоих коллег сосать... лапу. Орк покачал головой. «План отличный. Только как ты собираешься это провернуть, если в здании Оркенталя заблокирована возможность открытия порталов? По-моему, только у директора гильдии есть такие привилегии». «Да чтоб тебя!» — выругался я, после чего выдохнул. «Ладно, будем надеяться, что этот квест получило не так много людей, точнее орков. Но стоило нам спуститься вниз, как стало понятно, что надеяться на лучшее не стоит. Каждый наемник, будь то орк, тифлинг, гном, эльф или фея, смотрели на меня голодными глазами. Более того, часть из них уже столпилась около выхода, ожидая момента, когда я решу покинуть гильдию наемников. «Эй, человек, давай ты по-хорошему сдашься, и тогда я не буду устраивать тебе огненный ад!» — прорычал здоровый краснокожий орк. Даже по меркам своих сородичей он казался настоящим громилой. «А бывает какой-то другой ад?» «Ну да», — задумался он. «Ледяной, водный, воздушный, алмазный». «Так, этот орк сломался. Несите следующего», — протянул я, наблюдая за тем, как здоровяк продолжает перечислять. «Слушай, человек», — прошептал фей, приземлившийся у меня на плече. «Может, ты добровольно сдашься, а я переведу на твой счет внушительную сумму? Скажи, сколько?» И мы договоримся. Я очень не бедный фей. «Куда ты лезешь, мелкий?» — возмутился эльф. «Этот маг льда мой!» «А тебя никто не спрашивал. Хочешь разобраться? Пойдем на улицу. Я тебе уши назад натяну». «Ты чего прицепился к моим ушам? Слышал, Нуриэль? Тут маленький крылатый расист объявился!» К ним тут же подскочил второй эльф. «Кто тут на моего друга нарывается?» Пока эльфы с феем продолжали ругаться, я осмотрел холл. Выход практически заблокирован. К тому же сюда стягивается все больше народу. Да и Тродоса вместе с Тисой плотно обступили, видимо, для того, чтобы подкупить или запугать. «А ну-ка, разойдись, иначе моя тушка вообще никому не достанется!» «Ты все равно отсюда когда-нибудь выйдешь!» — злобно выкрикнул гном с необычной фиолетовой бородой. «Зачем? Я обеспеченный человек, так что могу снять здесь комнату на неопределенный срок. Кому от этого будет лучше?» Как ни странно, моя угроза подействовала, и наемники начали расступаться. Но при этом каждый продолжал буравить меня взглядом. «Тродос, мы можем вернуться обратно. Тут не поговорить, не обсудить план побега». Услышав это, наемники загомонили. «Да-да, я собираюсь бежать. А вы реально решили, что мы сдадимся?» «Нет уж! Хотите награду, поймайте меня!» «Все, пошли!» «Итак, что мы имеем?» — сказал я, когда мы вновь расположились в отдельной комнате. По всему зданию стоят наемники и следят за каждым моим шагом. При этом телепортироваться отсюда нельзя. «А стоит нам показаться снаружи, как тебя моментально скрутят!» — добавила Тиса. «Если они друг друга не перебьют в процессе!» — пробасил орк. «У здешней публики весьма низкий уровень профессионализма. К тому же они не захотят отдавать награду кому-то другому». «Это не важно. Даже если там начнется бойня, мне это не особо поможет. Может, здесь есть черный ход?» «Есть. Но и остальные наемники о нем знают. Так что тебя и там будут ждать». «Паршиво. А что, если мы договоримся с хозяином этого здания? Ты говорил, что у него есть определенные привилегии». «Администрация Арканенталя не будет нам помогать. Зачем им идти против собственного бога?» «Это все-таки гильдия наемников, а значит, вопрос может быть только в цене». «Попробуй», — вальяжно произнес Тродос. «А мы с Тисой пока разведаем, что происходит на других этажах». Для того, чтобы поговорить с директором, пришлось задабривать администратора и отвалить ему 200 орочьих империалов. Надеюсь, оно хотя бы этого стоило. После оплаты мы под внимательными взглядами наемников направились к служебному лифту, ко входу к которому никто подходить не осмеливался. «Директор Милли согласился выделить вам 10 минут», — официально произнес орк-администратор перед тем, как посадить меня в лифт. «После сигнала вставайте и идите в сторону лифта. Никаких задержек, иначе вам будет отказано в посещении нашей сети гильдий. Все понятно?» «Более чем». «Еще какие-нибудь рекомендации?» «Не показывайте свой характер. Вы молодая раса, а уже прославились своей невероятной наглостью». «Это да, это мы можем», — ответил я и нажал на единственную кнопку в лифте. Как понимаю, кабинет местного директора занимал весь последний этаж дома. Все помещение было заставлено произведениями искусства, будь то картины, статуи, вазы или прочие экспонаты культурного наследия. «Что понадобилось человеку на этой планете?» — послышался мелодичный голос со стороны длинного белоснежного дивана. Я не видел лица говорящего, так как он сидел ко мне спиной, но готов был поклясться, что это не орк. Слишком уж худым он был со спины, даже Тиса помощнее в плечах. «Эльф?» — удивленно спросил я. «А чему ты так удивляешься, человек?» — спросил директор, поворачиваясь в мою сторону. «Гильдия наемников — это бизнес, причем очень прибыльный бизнес, а орки — это отличные воины. Поэтому, как только в этом мире появилась игра, множество деловых людей сразу же устремились сюда, чтобы делать деньги». «Необычно. Я присяду». Эльф сделал приглашающий жест. Как только я плюхнулся в кресло напротив, перед глазами сразу же всплыло сообщение. «Вами получен баф на плюс 10 к силе и плюс 15 к бодрости. Приятного отдыха!» При этом само кресло начало легонько вибрировать, делая таким образом массаж. Хорошо-то как. Вещь. Купил в вашем мире за очень внушительную сумму, — ответил эльф с легкой улыбкой. Могу дать контакты фирмы, которая занимается их производством. В этот момент крышка подлокотника немного отодвинулась, и оттуда поднялся небольшой поднос со стаканами и бутылкой. Угощайтесь. Это эльфийская настойка столетней выдержки. Вам понравится. Почему нет? — ответил я и налил себе напиток. «Кто такой я, вы уже узнали из полученного квеста. А вы?» Эльф был высокого уровня, поэтому я не видел никаких данных его профиля. «Меня зовут Поль». «Просто Поль?» «Необычно короткое имя для эльфа». «Это сокращение. Полное имя вы никогда не узнаете». «Как скажете». Пожал плечами я и опробовал напиток. «Неплохо. Очень неплохо». «О чем вы хотели поговорить со мной, Станислав?» «Думаю, вы все прекрасно поняли. Мне надо выбраться из здания, а портал есть только у вас. Я мог бы попробовать пробиться боем, но это рискованно. Поэтому решил, что разумнее будет договориться». «Мне нравится такой подход», — кивнул эльф. «Только с чего вы решили, что я буду с вами договариваться? Мне куда проще пленить вас и отдать Боргриду. Он предложил весьма достойную награду за вашу поимку». «И как же вы это сделаете, если в этом здании нельзя применять силу?» «Молодой человек, вы не показались мне глупым. Если для меня есть исключение в плане порталов, то с чего вы решили, что здесь будут действовать остальные правила?» Я резко нахмурился, так как почувствовал себя настоящим идиотом. «Почему мы об этом не подумали вообще?» «Впрочем, нам не обязательно доводить все до драки». Он откинулся на диване и положил руки на спинку. Я могу переместить вас с этой планеты, но в ответ вы окажете мне одну услугу. Какую? Понимаете, в чем дело? Совсем недавно на вашей планете объявилась раса хионов, которая, оказалось, является предками человеческой расы. В других мирах пока мало говорят об этом, и я считаю, что зря. Совсем скоро начнется война, причем, как мне кажется, она будет идти на истребление. Ну или порабощение. И оба варианта меня не устраивают. Не могу ничего сказать по этому поводу, так как сам никогда не пересекался с этими самыми хионами. Только по телевизору видел. Я редко ошибаюсь в своих прогнозах. Хорошо. Но чего вы хотите от меня? Сегодня у меня назначена встреча с одним из высокопоставленных представителей этой расы. Меня мало волнует судьба всех эльфов. А вот целостность собственной шкуры очень даже беспокоит. Поэтому я и хочу заранее договориться с будущими правителями Вселенной. — Ну ты мразь, Эльфяра, — подумал я, но на деле решил быть более сдержанным. — Так договаривайтесь. Чем я-то смогу вам помочь? — Меня поставили в известность, что в данный момент вы находитесь на нашей планете, и попросили передать вам послание и получить ответ. Я уже собрался начать поиски, как неожиданно узнал, что вы сейчас в холле, а потом пришел этот квест. Как я и предполагал, события начинают набирать ход. Совсем скоро все миры содрогнутся от ужасов войны. Поэтично говорите. Так чего от меня нужно хионам? Они просили передать, что хотят поговорить с вами. Просто поговорить, не более. Но если вы откажетесь, то все ваши друзья и родственники, которые остались на земле, могут пострадать. В случае согласия вам надо будет прибыть на планету прямо сегодня. Я сам позабочусь о транспортировке. А если откажусь? Ну, так как мне строго-настрого запретили приводить вас силой, то в случае вашего отказа я просто передам вас Боргриду и получу за это очень приятный бонус. Эльф улыбнулся во все 32 и салютнул мне бокалом. Так что вы решите, Станислав? Иными словами, вы в любом случае в плюсе, а я в любом случае окажусь в плену, — хмуро произнес я. — Верно мыслите. Я откинулся в кресле и задумался. И чего делать? Лететь к хионам, которые могут меня пленить или прикончить, или лететь к Гриду, который хочет пленить меня или прикончить? А ведь самое паршивое, что я до конца не понимаю цели каждой из сторон. Все какие-то хитро сделанные. хионы, древние боги, система. У каждой стороны своя игра. Ладно, какой-то выбор все равно придется делать. А значит, пора возвращаться домой.